Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». После этого дьявол перестал искушать Господа и отошел от Него. Тогда к Иисусу Христу явились ангелы и стали Ему служить. Любезные дети, каждому из нас со дня его крещения представлен от Бога особый ангел-хранитель. Мы не видим его, но он близ нас и хранит нас. Он удерживает нас от худого и учит доброму. Бывает же иногда с вами, не хочется, например, учиться. Хочется побегать, пошалить. И вдруг, как будто кто шепнет тебе: «Нет, сначала нужно выучить урок. Уже после ты побегай и поиграй. Сделал ты что-нибудь худое и хочешь запереться в своей шалости. Ты уже совсем решился обмануть родителей или начальников, и вдруг как будто кто-то напомнил тебе: не обманывай, это грешно. Скажи лучше правду и признайся. Голоден ты, или хочешь полакомиться, или нравится тебе чужая вещь, и ты хочешь уже протянуть руку, чтобы потихоньку, без спроса взять что-нибудь чужое или чего тебе не велено трогать. Ну, проще, захотел ты что-нибудь украсть. Вдруг как будто кто-нибудь толкнул тебя, схватил за руку и сказал: грешно и стыдно воровать. Кто же это говорит тебе, удерживает тебя от худого и учит доброму? Это твой добрый ангел-хранитель, который любит тебя. И как он радуется, когда ты слушаешься его, делаешь добро. И как он жалеет тебя и печалится, когда ты грешишь. Ты огорчаешь своего ангела-хранителя и отгоняешь его прочь от себя, когда не слушаешь его. Будем любить и слушаться своего ангела-хранителя. Будем просить, чтобы он не оставлял нас и молился за нас Богу. Каждое утро и каждый вечер читайте молитвы ангелу-хранителю.